«А они что, сговорились? Черта Синельниковых прикатывает к нам почти каждый свободный вечер одновременно с Лаврентием Палычем, если весь наш триумвират находится в столице. А на субботу и воскресенье могут и остаться, если нет срочных дел. Пригодились гостевые домики, которые мало чем уступают нашему семейному жилищу. Начиная со дня Иосифа Сталина и, соответственно, первой годовщины победы в Великой Освободительной войне, мы ввели в стране 5-дневную рабочую неделю и дружно пытаемся подавать пример подчиненным. Получается не очень хорошо, так как различных происшествий, требующих нашего внимания, в огромной державе хватает. Мы довольно весело ужинаем всей компанией. Затем Светка с Галиной укладывают нашу доченьку. Интересно, устроит ли Натали сегодня ночью очередной концерт? Режущиеся у ребенка зубки? Это ведь серьезно. А уже потом собираемся в малой гостиной, где мы с Егором поочередно описываем Берии ситуацию в том мире. Политика и экономика, коррупция и смыкание бандитов с правоохранительными органами в 90-х. Мы рассказываем о том мире все и ничего не скрываем. О мире и о проекте «Зверь», который закинул нас сюда. «Чем-то смутно это мне напоминает индопакистанский интендент», выдал однажды Синельников словами Высоцкого из старой песни. Совершенно не понял я его. «Это вечерние посиделки в номере Викентьева на старой базе «Зверя», пояснил свою мысль Егор. «А ведь действительно похоже. Рабочий день закончился, и мы собираемся, потому что не можем не думать о проблеме, которую пока не можем решить». «Подполковник – директор проекта? Это тот, за которого Катя Засницкая замуж вышла?» Почти одновременно спросили Берия и Светка. «Он самый», – подтвердил я. Однако, какие разные ассоциации у людей. «А когда у нас будет связь, мы сможем на него опереться?» Тут же задал вопрос маршал. «На него и на тысячи и тысячи других таких же честных парней», ответил Синельников. «Я достаточно хорошо знаю Юру. Такой не предаст. Он из тех, кому за державу обидно». Берия посмотрел на Егора, потом перевел взгляд на меня. Я поддержал мнение друга кивком. На лице маршала появилась загадочная улыбка. «А почему бы не попробовать?» Совершенно непонятно заявил он. «Что?» Теперь уже наш с Синельниковым вопрос прозвучал одновременно. «Военный переворот!» Мы с Егором переглянулись. «Нет, не выйдет», сказал он. «Нереально», подтвердил я. «А вот теперь, не торопясь и по пунктам, почему нереально?» – потребовал маршал. «Полностью не скрыть подготовку», – начал я. «Задавят. Вопрос крыши», – продолжил мой друг. «Требуется очень серьезная поддержка сверху, а там нет никого, кто желает изменения сложившегося положения». Что такое крыша, наш маршал уже знает. «Они живут на продаже страны тем или иным путем», – подтвердил я. Берия задумался. «Неужели ничего нельзя сделать? Шантаж, компромат, следоскоп, как я понимаю, там собирать будет несложно. Наконец, физическое устранение особо одиозных личностей». Маршал фонтанировал идеями. «Да, иногда взгляд 40-х годов тоже неплох. Наша с Егором некоторая зашоренность с этой точки зрения как-то не предполагала убийство крупных политических фигур. Мы опять переглянулись». «А, собственно говоря, почему бы и нет?» Согласился я с Берией. «Это ведь все не в один день будет делаться. Минимум полгода, год уйдет на подготовку. На поиск и привлечение достойных людей, на разведку и раскачивание мировой экономики. Когда тебя десантировали...» Взгляд на Егора. «Все было более-менее терпимо, а уже позже очередной виток кризиса. Ситуация хуже, чем в конце преснопамятного первого десятилетия 21 века. Вообще, там то, что должно вести к процветанию, действует строго наоборот, к экономической разрухе». «А вот здесь, пожалуйста, поподробней», – потребовал маршал. «Я вообще-то не экономист», – сразу предупредил я. Попробую своими словами. «Знаю, Вася, какой ты дилетант в финансах!» Тут же подколол Егор. «Так что давай, не выеживайся!» Лаврентий Павлович тоже усмехнулся, но промолчал. «Основным локомотивом мировой экономики в том мире, в отличие от нашего, где ведущей державой планеты де-факто стал Советский Союз, являются Штаты», – начал я. «А у них уже в конце 20 века начали складываться очень серьезные структурно-экономические дисбалансы. Инвестиции в бурно развивающиеся информационные технологии превысили все возможные прогнозы. А эти технологии привели к приличному росту производительности труда в очень многих сферах промышленности. Как следствие, усилилась безработица. При большой производительности труда требуется меньше работников. Соответственно, резко упали покупательная способность населения и спрос. Тут же и упали продажи. Производство резко превышает потребление. Круг замкнулся. Америка потянула за собой весь мир. Я, конечно, очень кратко описываю, совершенно неполно. Только то, что мне кажется основным». «Структурный дисбаланс экономики, говоришь?» Взгляд Берии через круглые стекла пенсне был очень задумчив. «А нам здесь такое не грозит?» «Ни в коем случае!» Немедленно парировал я. «Во-первых, мы достаточно строго контролируем наш внутренний рынок. Уровень зарплат только незначительно превышает производство и импорт. То есть у нас всегда спрос будет на немного, но превышать предложение. А с учетом достаточно серьезного переориентирования промышленности на космос, Ладно, спорить не буду. Тебе виднее. У нас сейчас столько экономических институтов этими делами занимается, что проморгать никак не должны». Согласился маршал. «Значит, разболтать мировую экономику там особой сложности не представляет. И если только она уже не окажется в глубокой...» Егор посмотрел на Галинку и Светку, внимательно слушающих, но не вмешивающихся в разговор, и на ходу поправился. «В глубокой яме». «Сладкий, почти приторный чай с молоком. Да глаза б мои его не видели. А Галинке нравится. И бабуся ее еще подзуживает. Лактацию, мол, улучшает. И где она таких медицинских терминов в своей деревне набралась? Впрочем, на мой черный кофе Наталья Матвеевна не покушается. Наоборот, сама по утрам пристрастилась. А жену мою, то бишь свою внучку, этим молочным чаем пичкает. Галка ее слушает почти так же, как меня». Наталка, налопавшись мамкиного молока, довольно щурится. Девонька уже прекрасно ходит и обожает слушать сказки и смотреть мультики. В Светку, которая проводит все свободное время рядом с племянницей, вцепляется почти так же, как в меня. Ночами, когда ребенок из-за режущихся зубиков не спит, я гуляю с дочкой по комнате на руках. Мне из нашей семьи это проще всего. Потребности во сне у меня мизерные. Галинка, которая у нас учится, работает в институте Кельдыша Виннера и кормит Наташеньку, должна спать. Доверить ребенка обслуге? Да никогда. Я прекрасно помню наше со Светкой детство после смерти мамы. Воспитывать детей должна только семья. А как Наташенька у нас улыбается? Так бы и сидел с ребенком все время, когда она не спит. Но работать ведь тоже надо. «Когда?» Галинка уже накормила Натали и отдала ее нянчице бабке. Теперь жена как раз успевает позавтракать со мной. Эта чертова пропаганда действует и на нас самих, и на наши семьи. А может быть, так и надо? Если весь мир заболел космосом, то чем мы хуже? Вот только как эту детскую болезнь цивилизации сделать хронической? Строго следить за настроениями во всем мире и вовремя подталкивать в нужную сторону? Можно, конечно. Точнее, нужно. Но в то же время остро необходимо подкидывать в топку этой жажды вперед, выше и дальше успехи покорения очередных рубежей. Какое воодушевление вызвал полет первого спутника? Народ во всем мире с ума от радости сходил. Причем, так как в программе участвует практически все мировое сообщество, праздновала вся планета – Ракетоноситель, конвертированный «Тополь-М», был полностью наш, советский. На самом деле это был хорошо модернизированный вариант даже не «Тополя», а РС-24 «Ярс». В том мире эту систему еще рассекретить не успели. Мы отказались от создания ракетно-ядерного щита. Ни от кого стало защищаться. Нет у нас теперь вероятного противника. Только друзья. Дружить оказалось в том числе значительно дешевле, чем воевать. Обтекатели головного отсека делала Франция. Панели солнечных батарей – немцы. Пиропатроны сброса створок обтекателя – британцы. Антенны спутника – Япония. Оптику системы ориентации – американцы. Двигатели этой системы – Израиль. Конечно, все делалось строго по нашим чертежам и под строгим контролем наших специалистов. Весь мир теперь сидит на советской системе допусков и посадок. Все измерения – только ВСИ. Каждой стране мира досталось по маленькому кусочку спутника. Греки делали крепеж, а итальянцы – топливо для последней ступени. Зато и праздновали первую победу всей планетой. А уж когда собачонка на орбиту слетала в прошлом месяце. О, Светкины фотографии с лайкой на руках до сих пор с первых страниц газет не сходят. Но не смог я Синельникову в такой мелочи отказать. Да и Лаврентий Павлович был не против. «Васенька, так когда?» Галина потеребила меня за руку. «Месяца через 4. Брошены просто огромные международные силы и средства. Конечно, все самое главное делают наши. В первую очередь, безопасность полетов и еще раз безопасность. Историю покорения сверхблизкого космоса в том мире я же не описал уже достаточно подробно. Черт с ним, со спутником. Хотя деньги вбуханы огромные. Навернется, другой запустим. А вот людей терять я никому не позволю». «Сам, небось, хочешь полететь?» Галинка улыбается, заранее зная ответ. «Кто ж меня туда пустит?» Я примирился заранее. Нельзя объять необъятное. «Что первое скажет Берия?» «Только через мой труп». Жена приставляет к глазам сомкнутые в кружок большие указательные пальцы обеих рук, изображая знаменитое пенсне. «При маршале такое повторишь?» Смеюсь я. «Да сколько угодно!» Галин звонкий смех звучит для меня как музыка. «Наш Берия только с виду такой строгий. Для своих он кровь из носу разобьется, но все сделает только самым наилучшим способом». «Да? Лаврентий Палыч и для жены уже наш. Это хорошо. Главное, она не знает, каков Берия для врагов. Во всяком случае, тем, что этот человек мне друг, я очень горжусь». «Все мне, мне и еще раз мне. Лаврентий Павлович, вы у нас прямо в Плюшкина превращаетесь. Специалистов тащите откуда только можно». Усмехнулся я. «Но так ведь нельзя же так. У нас все проекты приоритетные, других не держим». «Вася, ты мне это прекрати!» Маршал был явно недоволен, даже погрозил мне пальцем. «У меня на атомных станциях уже офицеры дежурные смены возглавляют. Ничего не понимают в ядерной физике, только следят за точным исполнением инструкций остальными работниками. Хорошо, что хоть сами учатся. Осваивают, так сказать, смежные специальности. А кем прикажешь комплектовать третье производство накопителей на жестких магнитных дисках в Днепропетровске? Завод «Матриц» для экранов на жидких кристаллах в Калгари. Он ведь будет готов к запуску уже через 2 месяца. Наверняка опять повторится ситуация с первым таким заводом в Зеленограде. 93% брака. Целых 4 месяца ушло, чтобы снизить брак, да, впрочем, совершенно неудовлетворительных 30%. Да, те же самые яйца, только вид сбоку. Мы в очередной раз наступили на грабли. Квалифицированных специалистов катастрофически не хватает. «Лаврентий Павлович, но поймите, что такая ситуация сейчас у нас везде. Привлекайте учащуюся молодежь. Нам, вероятно, придется все новые производства преобразовывать в заводы в ТУЗы. Другого варианта я не вижу. Забирать специалистов с действующих предприятий нельзя. Мы сорвем все государственные планы». «План выпуска вычислительной техники можешь уже считать сорванным», – грустно констатировал маршал. «Все, что сейчас выпускается и проходит отбраковку, я отдаю физикам в космическую программу и математикам-программистам в институт Келдыша-Винера. Обеспечить даже правительство не могу. А ты, Егор», – Берия повернулся к Синельникову, – «даже не мечтай. Меня еще мотостроители и авиаконструкторы трясут. Вынь да положим вычислительные мощности. И откуда только узнали-то?» «У слишком большого круга специалистов есть допуск в УСИ», – отреагировал начальник СГБ. «И бороться с этим невозможно, иначе как мы будем гнать прогресс?» В кабинете повисла тишина. «Совсем недавно мы вроде бы нашли решение, как, каким способом мы можем помочь тому миру. Но для этого мы должны существенно превосходить их по техническому уровню. Это является граничным условием. Круг замкнулся. Чтобы начать работать по этому вопросу, необходимо знать параметры пробоя. Чтобы пробовать подбирать эти параметры, требуется вычислительная техника никак не нашего сегодняшнего уровня. Для последующего воздействия нужно приличное научно-техническое превосходство. То есть мы уже сейчас обязаны гнать прогресс вперед, что, впрочем, полностью совпадает с основной линией нашего государства. Вот только дикая несбалансированность наших производственных сил». А Егор еще губу раскатал. «Необходимы ему, видите ли, электронные базы для оптимизации работы перегруженных специалистов СГБ. А уж мне-то как для руководства державы это нужно. А кому сейчас легко?» «Подвиг разведчика». Отличный старый фильм из того мира с Кадочниковым в главной роли. Здесь его крутили во всех кинотеатрах сразу после начала войны. Подправили чуть-чуть диалоги, чтобы сделать упор не на немцев-врагов, а на нацистов. Вообще, очень много фильмов оттуда пришлись по душе нашему народу. Снимать кино с таким же названием, но совершенно по другому сценарию, причем с тем же Павлом Кадочниковым, Пятое управление СГБ сказало «надо». Через голову Синельникова докладная записка попала на мой стол. Исключительный случай. Мы с Лаврентием Павловичем посоветовались. Кинематографисты и сам Егор, как он не сопротивлялся, ответили «есть». Народ должен знать своих героев в лицо. Биографический фильм о директоре службы государственной безопасности. Детские годы беспризорщины сценаристы пропустили. Сразу начали с младшего лейтенанта НКВД. Режиссеры Ленфильма что-то помудрили и заменили Кадочникова на Марка Бернеса. Хотя он тоже не дотягивал по физическим кондициям до Синельникова. Но под качественным гримом вылитый Егор. Разве что ростом значительно меньше. Показали стремительное, но заслуженное продвижение героя по служебной лестнице. Много было натурных съемок. Даже в Зубалово и на ближней даче снимали. В конце концов, надо же было показать, как относительно скромно жил мой отец. На остров Узедом съемочная группа тоже выезжала. Пришлось и Синельникову, как главному консультанту, туда лететь. Показал на месте, где, что и как происходило. Так кинематографисты его заставили самого вместо штатных каскадеров немного поработать. Так как в сценарии было несколько сцен со Светкой, то Бернес, знакомый с ней еще с войны, когда они в одной концертной бригаде выступали, уговорил сестренку саму сниматься. Очень сомневаюсь, что ему на это пришлось потратить много времени. Какая же девчонка не хочет, пусть и ненадолго, стать киноактрисой? Да еще и саму себя играть. А в финальной сцене, когда Синельников вваливается в квартиру с огромным букетом роз, Светлана с Бернесом целоваться отказалась. Нет, они довольно дружны. Я сам не раз встречал Марка у них дома. Да и у нас в Крылатском он частенько бывает. Очень уж душевно поет. И собеседник интересный. Но вот отказалась сестренка. И все. Здесь уже мне пришлось на друга нажать, чтобы немного ради искусства пострадал и сам в эпизоде снялся. Вот тут уж Светка расстаралась. Егор потом говорил, что она даже дома заставляла его эту сцену репетировать. Но, вероятно, не очень-то Синельников и сопротивлялся. Во всяком случае, мне так почему-то кажется. Не раз замечал, с каким удовольствием они целуются, когда рядом нет чужих. Когда фильм вышел на широкие экраны нашей огромной страны, аншлаг во всех кинотеатрах не прекращался несколько недель. Голливуд за право проката в Штатах приличные деньги заплатил. А новый «Подвиг разведчика» даже золотую пальмовую ветвь в Каннах получил. Хотя до Татьяны Самойловой «Влетят журавли» сестренки, конечно, но очень-очень далеко.